Первую степную коняшку, что так и стояла недалеко от поверженного противника, разгребая снег в поисках пожухлой осенней травы, удалось поймать без особых проблем, она оказалась смирной. Вот на нее я и увязал оба трупа, хотя, по сравнению с рыцарским конем, тащить такой вес у нее получалось куда хуже. Пока рысил к следующей лошади, решил глянуть менюшку, и оторопел. 85, 85 литров, откуда, хотя, лошадь, блин, конечно, где-то читал, что почти десятая часть веса лошади приходится на кровь, при весе около 500 килограмм, так и получается, примерно, если еще 8 человек приплюсовать, и навыки более чем вкусные, выносливость нужно брать по-любому, люблю пассивки, чуткость тоже полезна, в таком-то окружении, верховой бой, нужно брать, рыцарь, не умеющий сражаться в седле, нонсенс, стрельба вроде бы и особо не нужна, магия более чем справляется на дальних дистанциях, но эта возможность после небольшой тренировки чуть ли не вдвое увеличить свою эффективность, да и владение магией лучше кому попало не показывать, так что тоже нужно брать, однако не все коту масленица, вампиризма нет, вообще, третий уровень, максимум, если так, то очень жаль, еще хотя бы два уровня и врагов бы можно было валить пачками. Нужно обязательно изучить этот вопрос. Вдруг есть возможность еще поднять, и как небольшая непонятка, магия крови опять чуть подросла в цене. Лошадиная кровь, что ли, плохо подходит. Похоже, что так, впрочем, разница незначительная. Подведем итоги. Магия крови обязательно, давно на нее облизываюсь. Бой верхом обязательно, выносливость обязательно, стрельба из лука. Чуткость, магия духов, верховая езда, по возможности, выбираю, ух, вот это я понимаю, магия, сразу 15 пунктов энергии за один уровень, плюс 3 заклинания, то есть 2 заклинания и ритуал, вот где сила, более того, одно из заклинаний защитное, второе на ослабление, в совокупности с вампиризмом, эх, как же тебя качать-то теперь, вполне законченная трия, с магией духа все было куда жиже, ну так и понятно, вот и класс сдали. Неудивительно, что столько стоило. Бой, стрельбу, выносливость и чуткость апнул сразу до 2, выработав весь собранный ресурс. Но, по мне, оно того стоило. А вот на магию духов уже не хватило. Ну, это ничего. Впереди еще не один бой. Главное в нем не погибнуть. Собирал лошадей долго. Парочку скотин так и хотелось грохнуть. Уж больно вредные, но рука не поднялась. Трупы степняков вязал тоже долго. Так что в путь тронулся не скоро. Думал, что догонять толстяка придется до следующего утра, но не тут-то было. Уже километров через 5 преследование показало, что колобок совсем рядом. Оказалось, что он спрятался в лесу, вместе с фургонами и лошадьми, умудрившись так замаскировать следы, что я, даже зная, что они где-то тут проехали, до последнего не мог их обнаружить. Да и сами фургоны оказались спрятаны во враге, под прикрытием кустов, так что увидеть их было сложно даже с нескольких метров. Беглецов могли бы выдать разве что лошади, но те сейчас были очень заняты, толстяк отвлек их в своем стиле, насыпав целую кучу отборного зерна, которое они сейчас с удовольствием потребляли, даже не думая издавать какие-либо компрометирующие звуки, кроме довольного хруста. «Сирик, ты где, толстая морда? А ну-ка иди ко мне, ваш брать!» Выкатился из ближайшего фургона колобок. «Вы целы? Какое счастье! Смогли оторваться от морг!» Тут он сбился, увидев привязанную кавалькаду лошадей, что тянулась за мной, положил всех, высокомерно ответил я, пришлось еще побегать за этими трусами, еле изловил, и хватит прохлаждаться, трупы снять, раздеть, обыскать, оружие отдельно, броню отдельно, амулеты и деньги сразу мне, работайте, только сначала поесть что-нибудь подай, будет исполнено, сию секунду, глава 9, копейка рубль бережет, раздав указания, сам тоже не стал отлынивать, хотя внешне мое занятие выглядело чистым расслабоном, я разложил перед собой на куске чистой мешковины целую кучу различных вещей и лениво их рассматривал. Вот только на самом деле все было не так очевидно. Всех врагов я успел поверху обобрать, собрав амулеты и кое-что из оружия. Больше всего меня заинтересовал человек, которого я убил вторым, тот, что держался сзади и смог некоторое время игнорировать мою магию. Он оказался буквально увешан различными амулетами и оберегами. Причем не так убого, как шаман гоблинов. Каждая вещь была вполне функциональна и находилась на своем месте. Во-первых, это был Следующими был целый набор различных оберегов от огня, от воды, от насекомых, от пыли, от грязи, от вредных духов, от враждебной магии. Последний его и подвел, оказался слишком слаб, почти утратил магию и покрылся множеством трещин. А вот не надо на таких вещах экономить. Я собираюсь при первой возможности обзавестись наилучшей из возможных защитой от магии, если денег хватит. Следующий и наиболее интересной находкой стали 10 стрел с опасной начинкой, дополняли уникальный образец смешения магии и мастерства изготовления луков. Непростой, видать, был шаман. Недаром он поодаль держался. Да вот не повезло ему, со мной встретился. У других степняков обереги были простенькие. И именно были, так как после вампиризма ценность представляли разве что как материалы, да и то, сомнительную. Разве что тот, самый первый стрелок порадовал. Этот амулет был в полном порядке, из лука-то я в степняков не стрелял, а от магии он не защищает. Кроме того, нашел, наконец, тот самый амулет, что использовал главарь бандитов, а то раньше что-то руки не доходили. Таких амулетов в моей сумке оказалось целых 8 штук. Именно их рыцарь собирался использовать против шаманов-моргулов. Вполне разумно, учитывая, что их основная сила в призванных духах, но какой-нибудь щит света, на мой взгляд, был бы тоже весьма кстати. Хотя может такого и в природе не существует. Эх, как же тяжело без нормального обучения. Только догадки и приходится строить. Наконец слуги справились с мародеркой. Передо мной выросла маленькая кучка разнообразных колечек, сережек, бус и оберегов вперемешку с серебряными и даже золотыми монетами. А говорили-то, что со степняков брать нечего. Врали, значит, знают они цену этим побрякушкам. Да и я сразу засомневался, как это услышал, а потом снаряжение их рассмотрел. На какие шиши они себе оружие покупают? Сами делают, так шах в степи нет. Трофейное, может и трофейное, частично, тот же ятаган, явно не кустарная поделка и выглядит новеньким. Тут хорошее производство нужно, какое в голой степи не развернешь. Прикинул, что, пока основные бои еще не начались, цены на оружие и броню должны хорошие быть. Может и хватит на задуманные покупки. Залезать в кубышку рыцаря не хотелось, он, небось, лучше нашего знал, сколько ему денег потребуется для найма. Ночевать во враге не стали, погрузились и тронулись в путь. Все равно, проведя целый караван через лес, я оставил такой след, что по нему и слепой пройдет, и рассекретил наше местоположение полностью. А раз так, то и задерживаться ни к чему. Когда стало темнеть, мы наконец-то вышли к более обжитым местам. Начали попадаться запоздавшие беженцы, до последнего сидевшие в своих домах и сорвавшиеся с места, лишь когда жареный петух клюнул. Это направление считалось одним из самых опасных, поэтому и людей мы почти не встречали, хотя я этого и не понимал. На месте герцога я бы, напротив, выслал разведку, отслеживающую и докладывающую о каждом шаге противника. Хотя самым умным себя не считал и допускал, что просто чего-то недопонимаю. В результате мы двигались до полной темноты и встали лагерем прямо на обочине, не расседлывая лошадей, только ремни ослабили. Ничего страшного, один день потерпит, а там уже и столица рядом. С первым разъездом мы встретились ранним утром, когда еще только светало. Тогда и настал момент, ради которого я столько напрягался, таща за собой трупы степняков. «Хей, стой!» — крикнул первый из дозора. «Кто такие?» «Его благородие, сэр Святослав», — мое имя Колобок произнес по слогам, чтобы, не дай бог, не ошибиться, рыцарь из дальних земель. «Недавно попал в наши края, но уже успел прославиться в бою, в одиночку убив не меньше 10 степняков и 20 разбойников. В одиночку, 30!» — загоготали приблизившиеся воины, но тут их смех как отрезало. Они увидели до того скрытый фургоном табун низеньких степных лошадок, с закрепленными на них телами людей. Причина их смерти не вызывала у воинов сомнений, в некоторых телах продолжали торчать обломки стрел. Это я решил создать видимость боя, заодно проверяя новоприобретенный навык стрельбы. О владении магией решил всем подряд не говорить, хотя и не скрывать, если это будет выгодно. Когда удивление вояк достигло максимума, на сцену вышел я, собственной персоной, воин Орта. Мой новый слуга не смог мне ответить на вопрос, в каком виде у вас принимают дикарей. «Принимают?» – удивленно спросил командир дозора, вроде тоже рыцарь. «Да, у нас, например, предпочитали снимать с головы сальп, кусок кожи с волосами, которые можно было обменять на серебро у чиновника. Ваших традиций я не знал, так что пришлось тащить трупы целиком. Солдат, по-видимому, представивших процесс с добычей скальпа, передернуло. КХМ. Я не слышал, чтобы за тела степняков герцог назначал награду. Вот как, досадно. При случае, посоветуйте, очень, знаете ли, способствует быстрейшему избавлению. Я неопределенно помахал рукой в воздухе. В таком случае, не подскажите, далеко ли до города, к полудню будете. Премного благодарен. Надеюсь, что мы с вами еще встретимся и отметим это дело кувшинчиком другим вина. Приблизительно так или почти так проходили все встречи с военными. Некоторые были не очень дружелюбны, но десяток мертвых степняков служил отличным пропуском даже в самых подозрительных глазах, что и требовалось. Как и обещал рыцарь, к полудню мы оказались у стен столицы графства Уэрте. Мне, до этого видевшего средневековые города только на картинке, он показался воплощенной сказкой: высокие каменные стены, мощные башни и замок правителя, возвышающийся на холме, что доминировал над местностью. Избавившись от тел степняков в ближайшем овраге, свое дело они сделали, поспешил дальше. В город въехали без проблем, очередь была большая, но благородных пропускали по вип-коридору. Правда, и заплатить за въезд пришлось весьма солидно. Но нет худа без добра, стражники по первому требованию объяснили, где найти лучший постоялый двор. Даже проводника нашли, здесь же, на площади у ворот. Им оказался паренек лет 15, которому я кинул мелкую серебряную монетку, меди и бронзы здесь не признавали, чеканя взамен крошечные серебряные монетки, и приказал рассказать все, что он знает о наемниках, прибывших в город, в первую очередь, где они собираются и ищут найма. Кроме того, меня интересовали лавки, торгующие магическим барахлом, оружейники и трофейщики. Путь оказался недолгим, но весьма познавательным. Какой-то особой грязи и вони, что описываются в некоторых исторических книгах, я не заметил, может потому, что сейчас была зима. Грязно, конечно, было, но не грязнее, чем на дороге. А если едешь верхом, то и вообще нормально. Лучшая гостиница вид имела вполне пристойный, большое двухэтажное здание из камня и дерева, окруженное пристройками и высоким забором. Расторопные слуги тут же подскочили, уводя лошадей в конюшню. Меня же встречал сам хозяин заведения, высокий мужчина с животом, который мог соперничать с подобным у Колобка. Правда, при его росте смотрелось куда более внушительно. «Ваше благородие», — низко поклонился хозяин, — «мне лучший номер, или как это тут у вас называется, в общем, лучшие апартаменты со свежей постелью, лошадей вычистить и накормить, мне приготовить большую лохань с горячей водой, чтобы даже ты влез, а не тазик какой-нибудь, и еды побольше разной, и вот еще что, пока все готовит, пусть приведут свинью». Свинью. Хозяин подумал, что ослышался, тем более чужеземный рыцарь говорил как-то странно, вроде и на своем языке, а в то же время почти все понятно. Чудеса. Да, я в последнем бою с моргулами добыл себе новый лук. Хочу попробовать, пробьет ли он череп свиньи в самом крепком месте. Так что ведите свинью. Так, может, голову принести? Нет, мертвая уже не то. Сейчас все будет, господин. Еще раз низко поклонился хозяин, умудряясь одновременно быстро шептать что-то подскочившему слуге. Увидев, что он продолжает стоять у порога, явно не решаясь у меня спросить, чтобы ненароком не обидеть, решил пойти ему навстречу. И вот еще что, я у вас в первый раз и пока не в курсе, сколько будет стоить здесь остановиться и когда обычно вносит оплату. Лицо хозяина мгновенно просветлело. Для вас, с учетом корма лошадям и комнат слугам, день проживания будет стоить 2 серебряника. Серебряниками называлась местная крупная монета. Именно такие находились в казне убитого рыцаря, и было их всего 80. Так что 2 монеты в день – это почти грабеж. Но возникать я не стал. Пусть подавится, а то начнешь торговаться и о тебе начнут шептаться, что дворянин-то не настоящий. В общем, я только поморщился слегка, показывая то ли свое презрение к подобным мелочам, то ли недовольство ценами, но тут же достал из кармана 6 монет и передал их хозяину. «За 3 дня. Буду жить дольше, доплачу. Поищи мне женщину на ночь. Не люблю спать один. За такие-то деньги, пусть уж постарается. И где там моя свинья? Тащите уже, пока я не решил испытать лук на одной из ваших головенок». Надо ли говорить, что после такого заявления хрюшка появилась в мгновение ока? Понятно, что она была мне нужна не для объявленной цели. Мне нужно было восполнить запас, чтобы иметь возможность кастовать щит крови. Слабость я уже проверил. Довольно интересное массовое заклинание. Количество целей и интенсивность воздействия задавалось количеством вложенной энергии, кроме того, подозреваю, что они зависели еще и от уровня магии крови. Внешний эффект от заклинания не было, просто выбранная цель весьма слабела. Например, летящий по своим делам ворон после активации заклинания на минимуме энергии не смог оставаться в воздухе, просто не хватило сил махать крыльями достаточно интенсивно. Глава 10. По сусекам. Стрелял из магического лука с 30 метров. Первая же стрела пробила лоб свиньи и ушла в тело практически полностью, только оперение торчало. Но останавливаться не стал, вогнав в хорошем темпе еще 5 стрел. Легли они кучно, палец с трудом можно было просунуть. После стрельбы все слуги смотрели на меня с куда большим уважением. Умелые воины ценились, особенно здесь и сейчас, в готовящемся к войне городе. Между тем слуги уже вовсю таскали в мои будущие апартаменты ведра с горячей водой. Ванна была почти готова. Найдя хозяина, приказал к моменту моего выхода из купальни привести мастера портного и сапожника, желательно, с уже готовыми изделиями, так как я в дороге поизносился, а на сегодня еще много планов. Лохань мне нашли действительно большую, огромная деревянная бочка без крышки. В подобных японцы любят мыться. Только там бочка не пахнет соленьями. Впрочем, было видно, что бочку тщательно отмыли от предыдущего содержимого, да и использовали по назначению ее уже давно, запах успел повыветриться. Бултыхался я долго, после такого долгого пути, это было истинное наслаждение. Кроме того, мастерам нужно было время, чтобы собраться. Покидал импровизированную ванну с чувством легкого сожаления, но дела не ждут, да и вода уже порядком остыла. Пока рядом никого не было, активировал щит крови, благо после свиньи у меня в запасе было целых 7 литров. В отличие от слабости, это заклинание внешний эффект имело, все вокруг порозовело, будто воздух наполнил легкий красноватый туман. Ладно, вполне терпимо. В бою, думаю, никто внимания не обратит, а вот на всяческих собраниях, нужно поостеречься. Одевшись в одни трусы и майку, благо в рюкзаке был запасной комплект, накинул прямо поверх них сумку с деньгами и пояс с новым мечом, что раньше использовал убитый рыцарь, а после него главарь бандитов, вышел из купальни. И мне было пофиг на приличие и на то, как это странно выглядит. Тем более, что всю одежду я отдал слугам с наказанием выстирать, высушить и зашить дыры, коих за последнее время образовалось огромное количество, на одежде-то, в отличие от меня, порезы сами не зарастают. Однако мастера, уже ждущие в проходной комнате моих апартаментах, удивления не выказали. Поздоровавшись, они и спросили позволения и тут же приступили к работе. Меня всего обмерили с ног до головы, после чего начали долго выспрашивать мои родовые и любимые цвета, просили описать герб и девиз. С последним все было просто, на мне была любимая майка черного цвета с алым серпом и молотом. Снизу шла надпись «Коси и забивай». Вот их-то и выдал за свой герб и девиз. Цвета же, соответственно, выбрал алый и черный. Я бы вообще всем этим не заморачивался, но делать-то что-то нужно было, пока мастера кроили свои выкройки и резали подкладки. Работали они вручную, но с невероятной скоростью. Как объяснил портной, это был так называемый быстрый шов, не очень прочный, зато невероятно простой. Он был незаменим в таких случаях, когда нужно было сделать вещь прямо сейчас. Сапожник работал чуть медленнее, но и задача у него была проще. Одна из принесенных пар сапог в целом подошла, нужно было лишь кое-где кое-что подточить, подложить, подровнять. В общем, закончили они практически одновременно. Я же приказал изготовить мне также хороший походный костюм, поддоспешник и краги из толстой кожи на ноги, а то мои кольчужные поножи не очень подходили для конного боя, не говоря уже о ботинках. Расплатился, изрядно опустошив кошелек, одежда для благородных, недешевое удовольствие. Но ничего, есть способы поправить собственное финансовое положение. Пока я мылся и приводил себя в порядок, Колобок должен был посетить выбранных по рассказу проводника торговцев и договориться о продаже трофеев. Образцы я ему велел взять из фургонов, а торговаться он умел, покупка продуктов входила в обязанности личного повара. Конечно, броня и оружие – это не то же самое, что мука да овощи, но, вроде, не дурак, должен справиться. Ждать толстяка пришлось недолго, успел только прикончить жаркое из той свиньи, что самолично пристрелил. Пришел он не один, а с тремя мужчинами. Самый старший по возрасту был коневодом. Он согласился посмотреть лошадок степняков. Плутоватый тип чуть помладше был трофейщиком, скупающим артефакты, а самый молодой оказался приказчиком из крупной лавки, торгующей оружием и броней. Обычно они, кроме трофейщика, старыми вещами не интересовались, но сейчас прилавки были почти пусты, выметали все подчистую. Кони тоже были очень востребованы. Основное средство передвижения, понимать нужно. Цену они давали вполне приличную, на мой взгляд. И толстяк тоже это подтверждал. Только с трофейщиком, опять же, были проблемы. Увидев разложенные перед ним амулеты, он состроил расстроенную морду, сказал, что это все практически мусор, годный лишь на заготовки, после чего предложил чуть ли не чтобы мы еще доплатили за вынос мусора. Я, понятно, с такой постановкой вопроса не согласился и просто выставил прохвоста вон, после чего мы честно оформили купчую с остальными. Расплатились они сразу, а грузчиков обещали прислать в течение часа. После торгов у меня получилась сумма в 140 серебряников, включая первоначальные 74, понятно. Также оставалось золото в количестве 6 монет, каждая из которых шла по 20 серебром, а также амулеты степняков и бандитов, как магические, так и просто ценные в силу материала изготовления. О художественной ценности речи практически не шло, я бы такое не одел. Решил прогуляться по городу и прицениться к товарам. Естественно, на лошади. Рыцари и аристократы на своих двоих по городу не ходили, или верхом, или в карете. На выходе меня уже ждал тот самый проходимец. Он долго кланялся и извинялся, что расстроил мое благородие. Просил не гневаться и согласиться встретиться с его господином, который, несомненно, предложит куда лучшие условия, чем он, недостойный. Предложение в целом было неплохое. Мне, собственно, было все равно, в каком направлении двигаться. Вот только доверять этому человеку я не собирался, пытался обмануть один раз, попытается и снова. Активировал щит крови, благо алые и черные цвета одежды отлично маскировали розовую дымку, на это и был расчет. Подозрения укрепились, когда мы свернули на какую-то малохоженую узкую улочку с глухими стенами домов по обе стороны. Тихо заныло чувство опасности, полученное благодаря способности чуткость. В духовном зрении впереди показались люди, 4 человека. Они сидели за плотной стеной кустов у какого-то заброшенного дома. Наш путь должен был пройти прямо перед ними, но я не собирался этого ждать. Если там сидят обычные горожане, решившие устроить пикник у заброшенного дома, сидя на снегу в зарослях кустов, им просто не повезло. Активировал слабость на засаду и вампиризм на проходимца. Не рассчитал, мелькнула у меня мысль, когда из кустов вдруг вылетели 3 коротких болта. Увернуться не было ни малейшей возможности. К счастью, этого не понадобилось. Вначале воздух вокруг меня вдруг пришел в стремительное движение, закручиваясь и смещая болты с траектории движения, а потом стрелы попали в щит крови, что за доли мгновения уплотнился и принял на себя часть удара. Итогом стало то, что 2 болта бессильно пролетели мимо, а 3 развернуло в полете, и он боком ударил по левому предплечью. Больно, но не смертельно. Больше без доспехов ни ногой, подумал я, активируя вампиризм на новой цели, специально не доводя первую до смерти. Все-таки, тут вам не там, убивать направо и налево в чужом городе, опасно. Местных законов я не знал, а земные заморочки с превышением самообороны буквально въелись в кровь, да и допросить их желательно. Вдруг у этих сволочей есть какая-нибудь крыша? Уезжать из города я пока не планировал, так что своих врагов нужно знать. Проломившись на коне через заросли, увидел, наконец, противников. 3 мужиков вполне среднестатистического внешнего вида, обычные горожане, сидели на снеге и пытались натянуть свои арбалеты. У них не получалось, и этот факт вызывал море непонимания, отразившееся на лицах. «Да, не ваш сегодня день», — заявил я. Дальше грабители поступили по-разному. Один, самый крупный, выхватил из-за пазухи длинный нож и бросился в атаку, второй проявил благоразумие и попытался удрать, третий ткнулся лицом в сугроб и затих. Слабости вампиризм его доконали. По-хорошему следовало вначале заняться нападающим, но я решил иначе, ударил вампиризмом по беглецу, одновременно заставляя коня чуть повернуться, чтобы можно было нанести удар мечом. Это, на мой взгляд, был отличный шанс испытать навык верхового боя, и он не подвел. Грабитель 3 пытался напасть, но каждый раз его встречала узкая полоска стали, а потом я просто сжал колени, заставив коня совершить небольшой прыжок вперед, и не успевший среагировать бандит получил удар прямо в шею. Вот, блин, не хотелось убивать, да заигрался немного, отдался схватке. Сработал рефлекс на открывшегося врага. Итог понятен, труп. В следующую секунду деактивировался вампиризм, говоря, что жертв уже как минимум две. Черт, хотелось, как лучше, а получилось, как всегда. Быстро вернулся на дорогу и подхватил тело не успевшего очухаться прохвоста. Огляделся на предмет свидетелей. Вроде чисто. Удобное место грабители выбрали. Всех четырех затащил в заброшенный дом. Живых связал. Вернул к жизни оставшегося в живых арбалетчика пощечиной. Как зовут? Задал первый вопрос. Ты КТ. Еще одна пощечина. Отвечай на вопрос. Дупло. Вашество. Вон с по кличке Дупло. Из малых гагарочек. Охотники мы. Охотники. С арбалетами, в засаде с ними хорошо, откуда взяли, так это, со службы остались, служили арбалетчиками у графа Нера, пока его не того, головы не лишили, но мы раньше ушли, еще до Баранова поля, значит, дезертиры, на меня кто подговорил напасть, дык это, вот он, ткнул мужик своим пальцем в сторону прохвоста, тот, до этого момента лежащий смирно, вдруг открыл глаза и завопил, не слушайте его, ваше благородие, оговаривает. Как есть оговаривает, я вас честно вел к моему господину, мастеру Аруху, владельцу амулета Фаруха, а этого типа я впервые в жизни вижу, что, завопил в ответ мужик, ах ты, сак, да он сам к нам два часа назад пришел, говорит, мол, что дело есть стоящее, а мы на мели совсем были, того и гляди из города выстрелит, даже мечи пришлось продать, вот бес и попутал, местный грызун, прим, афт, врет он все, врун, ваше благородие. Я его узнал, это грабитель известный, Добруха, за него стража 5 золотых дает, живым или мертвым, вот он и отпирается, гад, овечку из себя строит, честных людей оговаривает. Прохвост говорил настолько убедительно, что я даже засомневался бы в других условиях, но сейчас-то все было совершенно очевидно, и арбалетчик не производил впечатления лгуна, скорее, опустившегося служаки, да и не было у меня особого выбора, нужно было их всех кончать, чтобы не болтали лишнего, ваша милость, ваша светлость, что-то прочитав в моих глазах, прохвост отчаянно задергался, смилуйтесь, не губите, я же активировал не нем вампиризм и хладнокровно дождался конца, это заняло буквально 5 секунд, арбалетчика, увидевшего смерть прохвоста, затрясло, вас было трое, еще кто-нибудь есть, нет, вас кто-нибудь будет искать, нет, оставить тебя в живых я не могу, прощай, на душе было пакостно, ничего, сами виноваты, кто их просил на меня нападать, был бы хуже защищен, валялся бы сейчас рядом со стрелой в башке, на полу дома лежала старая сухая солома, так что язычок пламени от зажигалки весело поскакал по стеблям, быстро вырастая, когда я вышел за дверь, внутри уже полыхало, дом деревянный, одно пепелище останется, того, что пожар перекинется на другие строения, не опасался, он стоял несколько особняком, посреди то ли крошечного парка, то ли огорода. Из трофеев мне достались лишь арбалеты и красивая золотая цепочка, что я снял с шеи прохвоста. Магии в ней не было, но весила она прилично, да и как ювелирное украшение было очень даже ничего, особенно на фоне кривоватых поделок других мастеров. Арбалеты имели разборную конструкцию, луки относительно легко снимались, так что их удалось незаметно упаковать в рюкзак, который я пристроил на манер местной походной сумки на крупе коня. Проехав дальше, оказался на широкой улице, можно сказать, проспекте. Вправо и влево тянулись добротные дома. Часто на первом этаже хозяева устраивали лавки и мастерские, о чем сообщали средневекового вида вывески, установленные на каждом втором доме. Отъехав от злополучного переулка, я вспомнил свою первоначальную цель. Первый же попавшийся житель низко поклонился, после чего ответил, здесь, совсем рядом, есть лавка амулета Аруха, она считается одной из лучших в городе. Подивившись мимоходом продуманности легенды проходимца, свернул в указанном направлении. Лавка оказалась добротным двухэтажным строением с пристройкой в виде башни. Я подобные уже видел, их заказывали себе маги, что побогаче. Зачем, ни колобок, ни проводник, который об этом рассказал, не знали, то ли просто статусная вещь, то ли есть какая-то еще цель. На торговую лавку внутреннее помещение походило мало, никаких прилавков с товарами. Вместо этого, вежливый слуга, усадивший на кресло и подавший чашу вина. Его я пить не стал, еще отравит, не дай бог, чем черт не шутит. Вдруг, действительно, прохвост с магом как-то был связан. Хозяин появился минут через пять, одет очень прилично, выглядит ухоженно, на каждом пальце рук, кольцо с каким-нибудь камнем, на шее, массивный золотой амулет с цепью, охватывающий шею. Назвать это цепочкой у меня язык не поворачивался. В каждом украшении чувствовалась магия, да и сам он светился в ином зрении. «Здравствуйте, сэр Святослав, сэр Святослав», с некоторым трудом выговорил маг. «Чем могу быть вам полезен? Я бы хотел, чтобы вы для начала взглянули сюда. На столике между нами были выложены все имеющиеся у меня амулеты, даже снятые с гоблина. Хм, магия света. А здесь, если не ошибаюсь, заключен довольно сильный дух. Узнаю стиль наших недругов. Трофей», пояснил я на незаданный вопрос. «В основном», — маг сбился, чтобы не обидеть посетителя резким высказыванием, — «весьма примитивные конструкции. Здесь, здесь, здесь и вот в этих, вообще нет магии. Так, какие-то остаточные следы. Интерес представляют разве что амулеты, наполненные магией света, этот, защищающий от стрел, и, пожалуй, вот эти». Он указал рукой на снятые с гоблина обереги. «Первый раз встречаю что-то подобное. Явно шаманизм, но наши работают не так, а все новое всегда интересно. Амулет от стрел, как я понимаю, вы не хотите продавать», — проницательно заключил маг. «И один со светом, тоже хочу оставить, разве что вы предложите что-нибудь более эффективное. Остальное, да, собираюсь продать. Хм, боюсь, сейчас мне нечего вам предложить взамен, только деньги. Как бы я ни относился к шаманам, но защита у них всегда была весьма хорошо поставлена. Что поделать, духи не требуют подзарядки и работают весьма эффективно. За остальное, 7 золотых, годится». Подумав, согласился я. В серебре это было более 140 монет, что есть из атакующего и защитного, ну, осталось не так уж и много. Спрос большой, а производство долгое. Он махнул слуге, и тот, понятливо кивнув, принес из соседней комнаты небольшой ларец на высоких ножках, который он поставил рядом со мной и раскрыл. Внутри было 2 амулетов на серебряных цепочках довольно утилитарного вида, минимум украшений, похоже, ширпотреб. Внимательно осмотрел каждый, пока не появились поясняющие надписи, после чего скривился. «Нет, это все не подходит. Защитит разве что от слабого проклятия. Что-нибудь действительно стоящее есть. От боевой магии? Хм». Маг удивленно на меня посмотрел. «Вы видите магию и разбираетесь в амулетах? Есть слабый шаманский дар. Видеть научился, но не более того. Выдал я часть своей легенды. Это замечательно. Тогда, пожалуй, у меня есть, что вам предложить. Точнее, к кому обратиться. В городе остановился один известный в узких кругах мастер, что способен изготовить вам очень хорошую защиту от магии. Лучше, чем любой амулет, что вы сможете купить за деньги. Не бойтесь посылать к конкуренту?» — удивился я. «Нет», — маг махнул рукой. «У него не совсем амулеты. Ну, сами увидите. Да и подходят они только владеющим даром. Но защиту дают хорошую. А вот для атаки у меня, пожалуй, кое-что найдется. Прошу простить». Маг встал и лично сходил куда-то в дом. Судя по времени, что его не было, спрятана цель его поисков была достаточно надежна. «Вот, взгляните», — произнес он, снова садясь напротив. Предмет, что принес маг, представлял собой стеклянную бутыль с прикрепленной к горлышку веревкой. Описание показало: «Бомба», — догадался я. «Да, встречались раньше, только слышал. Мощная, весьма. Бросать нужно как можно дальше от себя, иначе есть опасность пораниться самому и всем, кто находится рядом». «А что же не купили тогда?» — подозрительно уточнил я. «Боятся», — пожал плечами маг. «Пользоваться не умеют, хранят неправильно, перевозят кто как, вот и подрываются. А потом сами себе напридумывают, мол, маги их убить хотят. Спроса нет, вояки бы и взяли, но для них дорого, а у кого деньги есть? К тому же вещь одноразовая, в отличие от амулета. И сколько попросите?» «Товар не ходовой, 1 золотой. Фактически отдаю за что взял». «Ладно, по рукам». Увидев, что маг не понял выражения, поправился: «То есть согласен на ваше предложение, уважаемый мастер». Распрощался с магом в несколько расстроенных чувствах. Идея приобрести уберплюшку не оправдалась, закончились уберплюшки. Остался один неликвид. Ну да ладно, надежда умирает последней, а впереди еще встреча с неким муном, что изготавливает защиту от магии на заказ. Жил мастер в частном доме, но не в своем, снимал комнату. Это было дешевле, чем жить в гостинице или постоялом дворе. Мда, открыла мне дородная женщина средних лет. Я бы хотел встретиться с мастером Муном по важному делу. Проходите, мил человек, сейчас буде. Грака, грака, глухая тетеря, ась, тут иноземца кличут. Стукни ему, ща. Через пару минут в дверях показался китаец. Вот не вру, вылитый китаец, хоть карикатуру пиши. Подтип мудрый старец, совершенно лысый морщинистый череп, длинные седые усы и короткая козлиная бородка. Узкие глаза смотрят испытывающе и лукаво. Он молча оглядел меня, после чего повернулся и пошел в дом, махнув мне следовать за ним. Комната, где обитал мастер, была пустой. Практически, только скатанный в рулон тонкий матрас в углу, да пара походных мешков. Небогато. Усевшись по-тибетски, он спросил: «Ты, зачем здесь?» «Меня к тебе», хотел сказать уважительно, но раз уж он начал тыкать, послал мастера рух. Он сказал, что ты можешь сделать хорошую защиту от магии. Старичок хмыкнул, наклонил голову и ответил, уже совершенно на другом языке: «Ты меня понимаешь?» «Да, интересно. Я же слышу, что ты говоришь на другом языке». «Да, интересно. Так, значит, тебе нужна защита, а не испугаешься? Это довольно больно. Я буду в тебя долго тыкать иголками, нанося множество мелких ран». «Татуировка? Хаем. Знаешь о них?» «Да, магическая татуировка. Сколько стоит?» 5 золотых». Услышав цену, захотелось просто встать и уйти. «Что-то дорого. Материалы очень дорогие». Пожал плечами маг. «Да их еще здесь не достать. Похоже, торга не будет». Жаба душила, но хомяк пересилил. «Хочу». «Ладно, делай», произнес я, выкладывая 5 золотых перед китайцем. Они исчезли в мгновение ока, вот были, а вот их и нет. Мастер достал из одного мешка какие-то футляры, из другого, окованный металлом ларец, и начал священно действовать. Что-то смешивалось, что-то крошилось, измельчалось, растворялось. Итогом стала небольшая чаша с содержимым ярко-синего цвета. От нее ощутимо тянуло магией. Закончив с алхимией, мастер аккуратно вытащил из ларца тонкий альбом и бережно открыл его на нужной странице. Там было изображение какого-то хитрого иероглифа, выполненное синей краской. «Похоже, именно его мне сейчас будут набивать. Дай руку, нужна капля крови», — сказал он, требовательно протягивая свою сухую ладошку. Нехотя протянул руку. «Надеюсь, он свои иглы дезинфицирует». Совсем по-больничному проколов мне палец узким лезвием, мастер выдавил большую каплю крови в сосуд, после чего моя рука была отпущена, а в чаше же начали происходить интересные метаморфозы. Жидкость будто вскипела, начав стремительно менять цвет. Вначале я подумал, что так и надо, но потом увидел, как мастер отшатнулся немного назад и резко побледнел. Через пару секунд бурление закончилось и жидкость приняла темно-бордовый цвет. С четверть минуты мастер просто сидел с нечитаемым выражением лица и пялился на чашу. Потом же он бросил на меня быстрый взгляд и начал производить странные действия. Он выдергивал из ларца какие-то спицы, что до этого представлялись мне элементами оформления. Вынув последнюю спицу, китаец поднял ларец вверх, а на полу осталось лежать его днище. Это был тайник. Но зачем? В нем лежала лишь одна вещь. К дереву был приклеен даже на вид очень древний кусок пергамента, такой ветхий, что, если бы не подложка, то давно бы развалился на части. Но рисунок, что был на нем изображен четкими красными линиями, был виден вполне отчетливо. На виденный ранее иероглиф он не походил совершенно, другой стиль, другое исполнение. Больше походило на схему какого-то прибора, чем на татуировку, хотя, дрогнувшей рукой мастер поднял чашу в руки, после чего приказал: «Снимай все сверху и поворачивайся, татуировка наносится на спину». Думая, а не зря ли я это делаю, выполнил распоряжение китайца. Дальше все было долго и больно. Периодически мастер чему-то удивленно хмыкал. Надеюсь, что он там не эксперимент на мне ставит. Причем, за мои же деньги. Однако все когда-нибудь заканчивается, вот и татуировка наконец была нанесена полностью. На этом все. Донесся до меня голос старика: «Можешь идти. Другому бы посоветовал подождать немного, пока заживет. Никогда не видел, чтобы восстановление происходило так быстро. И мой тебе совет, никому это не показывай». Так и хотелось брякнуть что-нибудь вроде: «Чё, и в бане?» Но промолчал. Надеюсь, это того стоило. Вернулся в гостиницу уже в сумерках. Потребовал у хозяина зеркало, после чего долго рассматривал свою спину, чуть шею не вывихнул, пока не догадался сделать фотку на смартфон. К сожалению, не помогло. Описание вещи так и не появилось. Хлопнул себя по лбу и активировал менюшку. Ох, ты ж, а плюшка-то, оказывается, классовая. Только саморазвитие несколько смущает. Вдруг куда-то не туда разовьется? Впрочем, вряд ли. Иначе надпись была бы другой. Неправильно сделанный знак или что-то в таком духе. Глава 11. А насрать. Покупка артефактов заняла больше времени, чем предполагалось, так что сегодня уже никуда не пошел, да и спина что-то начала чесаться. Крылья, небось, прорастают от моей святости. И тут в дверь постучались. Накинул камзол, чтобы никто не увидел татуировку. Взял в левую руку кинжал, на всякий случай, после чего откинул щеколду и крикнул. Открыто. Дверь открылась. Снаружи стояла женщина-девушка, симпатичная, рыжая, с веснушками. «Сэр», девушка поклонилась, «вы говорили хозяину, что хотели бы провести ночь». «Блин, точно», уже совсем другим взглядом оглядел незнакомку. «Эмма, Персик, заходи». Закрыв за ней дверь, кинул кинжал, что до этого прятал за спиной, на пол к сваленным доспехам, после чего обхватил девушку левой рукой и впился в ее сочные губы поцелуем, одновременно правой исследуя все ее округлости. Она не сопротивлялась, полностью отдавшись моим желаниям. С почти животным рыком я повалил ее на кровать и стянул платье. Под ним, естественно, ничего не было, здесь еще не додумались до этого. Только аристократки таскали на себе сразу целую кучу платьев, нижние, средние, верхние, корсет. Чуть ли не вдвое толще из-за них выглядели. Дальше была чистая страсть. Любовницей она оказалась не особо горячей, скорее покорной, но мне сейчас это было неважно, такая волна накрыла. Всю Камасутру изучили вдоль и поперек. Когда же совсем вымотался, вручил девушке серебряник и выставил за дверь. Шла она с явным трудом. Но оставлять кого-нибудь в своих апартаментах – верный способ проснуться с кинжалом в печени и без денег. Народ здесь простой. Спал, как убитый. А проснулся хорошо отдохнувшим, хотя на улице еще только светало. Немного повалялся в постели, но сон не шел. Пришлось вставать, спустился вниз и истребовал тряпку и масло для ухода за оружием, после чего часа два лично обихаживал доспехи, с ними на удивление много возни, особенно с кольчугой. Пока всю вычистишь, полдня пройдет, но надо, без доспехов я больше не ногой, еще бы и зачаровал их, но подобные услуги местные маги не предоставляли. Гостиница начинала просыпаться, так что потребовал у дежурного таз воды и завтрак в номер, приведя же себя в порядок и поев. Понял, что готов начать новую авантюру. Местные наемники собирались в трех местах, у казармы городской стражи, где организовано нечто вроде клуба по интересам, на крупном постоялом дворе усталый меч и на улице развлечений. Впрочем, в последнем месте они не нанимались, так что оставались первые два. Бросил монетку. Ну, пусть будет меч. Компанию мне составил Колобок, который все это время не сидел на попе ровно, а курсировал между вышеуказанными заведениями, заводя знакомства от моего имени и выясняя, кто где и за сколько согласен наняться. Его доклад слушал уже в пути. В городе множество наемников, но большую часть я бы поостерегся нанимать, бандиты и дезертиры. Не столько хотят наниматься, сколько разжиться тем, что, по их мнению, плохо лежит. Если же ориентироваться на отряды с репутацией, толстяк вопросительно на меня взглянул. Я кивнул. То, в имеющуюся ценовую категорию, попадает 6 капитанств, отряд головорезы Тура, 40 человек, пехотинцы, доспехи хорошие, стоимость найма, от 100 серебром, дальше идут егеря Борна, 20 человек, лучники, но передвигаются конными, стоимость найма, 60 серебром, третий, арбалетчики под командованием капитана Ранака, 25 человек, все конные, найм, 50 серебром, еще 3 отряда, личные дружины рыцарей Мура, Гефата и Конка, от 5 до 12 тяжелых конников и слуги. Цена найма стандартная, 2 серебром за латника, 10 за рыцаря, соответственно, 20, 28 и 34 серебром. Трофей делится как обычно, половина нанимателю, остальное по долям, рыцарю 3 доли, латнику 2, пехотинцу 1, слугам, ничего или на усмотрение рыцаря, из его доли. Прикинул по средствам. У меня осталось около 300 серебряников, считая золото. Найм 6 отрядов встанет в 292, то есть впритык. А еще нужно купить провиант. Впрочем, долгого похода не намечается, враг уже рядом. Можно взять провизии на день-два, а потом пользоваться трофейным. Решено. «Беру всех, если согласятся». Весь оставшийся путь размышлял о тактике дальнейших действий. Воевать со степняками небольшим отрядом в чистом поле – самоубийство. Нет, если бы он состоял из одной тяжелой конницы, да в удобном месте, тогда, конечно. Но чего нет, того нет. Три рыцаря с малой дружиной – это ни о чем. Отсечь часть противников ударом во фланг, смутить возможностью окружения, добить убегающих – это да. Большое количество лучников и арбалетчиков, да еще и имеющих опыт войны в лесу, в отличие от степняков, прямо говорит о необходимости избрать засадную тактику. Тогда рыцари становятся резервом, пехотинцы прикрывают стрелков и добивают раненых. Что же, в первом приближении, неплохо. Детали уточним уже вместе. Собирались в течение часа. Вначале подошли капитаны егерей и арбалетчиков, мужчины в возрасте, невысокие и худощавые. Только Борн был седой с бритым лицом, а Ронак – рыжий и бородатый. Дальше в усталый меч ввалились рыцари, все трое. Они были местными и хорошо друг друга знали. И, между прочим, числились в дружине герцога. Что, однако, не помешало им чуть подрабатывать на стороне. Последним появился Тур, огромных габаритов мужик в кирасе, какие у нас носили испанцы. Оружие у него тоже было похожее. Секира на длинном древке с шипом на конце, можно сказать, алебарда. Вид Тур имел хмурый, как я потом узнал, его чуть ли не с женщины стащили. Обсуждение затянулось. Рыцари, этакие престарелые раздолбаи и искатели приключений, сразу согласились пощипать степняков. Наемники же действовали намного осторожнее. Тур, узнав, что воевать придется в отрыве от армии, отказался. С одной стороны, это было плохо, лишало нас прикрытия в бою, роль которого придется выполнять коннице. С другой же, намечалась существенная экономия по деньгам. А главное, повышалась мобильность, отсутствие которой в бою с превосходящим количественно противником, передвигающимся верхом, могло стать причиной нашей смерти. Определившись с количеством людей, мы стали обсуждать тактику. Организация засад в лесу всем показалась оптимальным решением, но, как мы защитимся от магии? Шаманы с помощью духов легко вычисляют спрятавшихся противников. Пришлось брать ответственность на себя. Я сам шаман, от чужого наблюдения прикрыть смогу. Эта новость вызвала изрядное облегчение всех командиров, меня же заставило призадуматься. Внешне-то я изображал полную уверенность в своих силах. А что будет на деле? В шаманизме-то я не в зуб ногой. Тут без эксперимента не обойтись. Договорившись, что выступим послезавтра, на рассвете и, выдав аванс в размере половины суммы найма, я покинул усталый меч, но поехал не к себе, а в сторону ворот. Выпустили нас с Колобком без проблем, рыцари часто устраивали тренировки в полях у городских стен, да и дозоры шастали туда-сюда постоянно. Встав в небольшой рощице, чуть поодаль от основных дорог, развел костер и достал из рюкзака шаманский бубен, который не стал оставлять в номере. Собственно, вообще ничего ценного не оставил от греха. Сейчас же это пригодилось, не пришлось возвращаться в гостиницу. Начал ритмично бить в бубен, обходя костер по солнцу, то есть, по часовой стрелке. При этом я приговаривал то, что хочу от духов. Дух-мудрец, что заключил со мной контракт, научи. Духи леса, духи земли, отзовитесь. Скройте меня, моих людей и живность мою, скройте запах мой, скройте огонь мой. Пусть чужие духи меня не увидят, не обнаружат. Энергия начала утекать из меня наружу, а в голове из небытия возникали странные образы. Контрактный дух подсказывал, как наиболее эффективно передать неразумным созданиям мое желание. Тренировка заняла часа два и полностью опустошила запасы магии, но это того стоило. Я научился достаточно быстро, за несколько минут, призывать окружающих духов и, платя им энергии, заставлял скрыть меня от чужого наблюдения. Внешне это выглядело весьма занятно. На меня будто натягивали маскировочную сеть, раскрашенную в природные цвета. Того же Колобка, если он смирно стоял или сидел, я уже с 3 метров с трудом мог обнаружить, и то, если только знал, где он стоит. Проверить эффективность скрытия от духов по понятным причинам было невозможно, но была надежда, что и тут все получится. Во всяком случае, тот же нечто даже спустился из дальних высей, где витал, пока я находился в городе, и с удивлением, а может, интересом, кто его знает, рассматривал наложенную иллюзию. Кстати, да, я уже давно заподозрил, что нечто не так прост, как кажется. Один только его уровень на это намекал. Так почему бы не попробовать его использовать, нечто? Иди-ка сюда. Подозвав питомца, я приказал: летишь сейчас к городу, смотришь, когда из ворот выйдет кто-нибудь, после этого возвращаешься и докладываешь, сколько выехало людей, как давно и как вооружены. Понял, Ку? Неуверенно ответил тот. Лети тогда. Минут через пять он вернулся. Кур, выехали. Кур, много. Ку-у-у, хорошо вооружены. У, это, стало быть, нет, куда поехали? Питомец на секунду задумался, а потом уверенно вытянул хвост на север. Молодец, так у нашего отряда появилась воздушная разведка. Глава 12. Размахнись, рука. На расходники и фураж выдал денег из сэкономленных на найме пехотинцев. Суммарно вышло довольно прилично, 22 серебряника. Но зато мы были обеспечены на более чем 2 недели автономного существования. Все погрузили в мои фургоны. Места там было еще более чем достаточно, забивая не хочу. Есть куда добычу складывать, если появится. По мере беготни сборов, познакомился со всеми отрядами. Народ собрался лихой, но вполне разумный, даже рыцари-балагуры настрой имели весьма серьезный. Все понимали, что итог нашей авантюры наполовину зависит от общей организованности и слаженности действий. Одна ошибка, и поминай как звали, слишком уж неравные силы нам противодействовали. Однако в этом и был самый смак идей. В то время как степняки думают, что все воины герцогства заперлись в столице и спокойно грабят деревни, выискивают спрятавшихся крестьян и штурмуют приграничные форты, мы собирались в наглую устроить засаду прямо на дороге, по которой они вывозили награбленное. Большими группами степняки не ходили, поэтому был неплохой шанс вырезать один отряд до того, как появится другой. Опасность представляли разве что шаманы, так как без них, как я понял, ни один более-менее крупный отряд не обходился. Они выполняли в том числе роль походных командиров, так как обладали большим авторитетом среди кочевников. Остальные же воины были между собой равны и никому не подчинялись. То есть были, конечно, старые и уважаемые степняки, но решение о дальнейших действиях они принимали коллегиально. Странная, на мой взгляд, структура войска, но понятная, если учесть, что каждый отряд представлял собой всех обученных воинов одного рода. То есть они были друг другу родственниками, а не господами и подчиненными. Впрочем, большие роды уже имели нечто вроде иерархической структуры, но с ними связываться мы бы не стали в любом случае. Сотня или даже более степняков для нас было непосильным количеством врагов. В начале похода огромную помощь оказали рыцари. Будучи местными, они знали эти места как свои 5 пальцев и вывели наш отряд по малохоженным тропкам прямо к тракту, что позволило не оставлять следов на снегу, которые могли бы насторожить степняков. Мы, конечно, затирали их за собой, но это помогало лишь от дистанционного наблюдения. Вблизи хороший следопыт легко обнаружит несоответствие. Если снег не пойдет или ветер не поднимется, тогда уже вряд ли. К тракту подходили со всей осторожностью и использованием воздушной разведки, дождались, когда на тракте никого не будет, после чего быстро подошли и начали маскироваться. Навык маскировки очень помогал находить огрехи, хотя его удручающе низкий уровень не давал полностью на себя надеяться. Одновременно я начал шаманить, аккуратно, одними кончиками пальцев стуча в бубен и проговаривая нужные слова себе под нос, лупить по нему со всей силой и орать, как я это делал в начале, совершенно не требовалось. Так ты скорее отпугнешь духов, чем привлечешь их внимание. Да и слова мои, по сути, не требовались, большинство духов места неразумные понимают, что от них требуется, если вложить в передаваемый образ всю процедуру требуемых действий. Если бы не дух-помощник, подсказавший, что и как нужно требовать, то дальше смутных ощущений и выливания энергии ведрами с минимальным результатом я бы дойти не смог. Сейчас же, напротив, мои действия были наиболее эффективны. Заплатив всего 10-й частью запаса магии, я создал весьма совершенный скрывающий полог, который прикроет как от духов, так и от вражеских взглядов. Скрытое напряжение, витавшее в воздухе, пока я шаманил, тут же спало. Воины удивленно переговаривались и рассматривали свои ноги, ставшие цвета снега, и тело, не отличавшиеся теперь фактурой от стволов деревьев, за которыми они спрятались. Зная наших, отправил нечто в дозор, сам же удобно устроился в ветвях высокого дерева, метрах в 50 от тракта. Вид отсюда открывался отличный. Был лишь один недостаток: я у всех на виду, поэтому стрелять из лука не буду, пока порядки врагов не смешаются, чтобы не принимать удар. А вот магию мне ничто не мешало применять. Через полчаса вернулся нечто, прокуковав, что с юга идет небольшой отряд степняков. Первая цель. Лучше бы, конечно, чтобы они шли с севера, таща награбленные ценности. Но и так хорошо. Главное, что их не очень много. Тихо передал своему связному новости и приказ готовиться к атаке. Он также, по цепочке, передал это остальным. Я же сместил зрение в иной диапазон. Иным зрением я стал называть совокупность магического видения магии духов и магии крови, что стало мне доступно после взятия способностей класса. В целом, они друг друга дополняли. Магия крови позволяла очень хорошо видеть живых существ, точнее, циркулирующую в них кровь, а магия духов, соответственно, духов. Кроме того, она позволяла оценить, насколько мы хорошо замаскировались. Магия крови была способна обойти маскировку, а вот духи, скорее всего, ничего не заподозрит. В общем, практика покажет. Впереди уже появился передовой разъезд из четырех степняков. Ими должна была заняться пятерка егерей, вставшая чуть дальше именно для этой цели. Скоро показался и основной отряд, два десятка кочевников. Все шли о двух конь, с заводными лошадьми. Но меня больше всего интересовал шаман, если такой есть. Через несколько минут он был найден, по значительно более яркому сиянию крови и вьющимся вокруг духом. Периодически тот или иной дух отрывался от стаи и устремлялся вперед или в сторону, а другие, отправленные ранее, возвращались. Настал момент истины. Один из духов помчался в нашу сторону. На всякий случай приготовился активировать вампиризм. По моим прикидкам, он должен работать и на духах. Не понадобилось. Дух проскочил прямо над нами, не останавливаясь, и быстро скрылся в лесу. Заметь он нас, тут же помчался бы докладывать. Передавать своим эту новость не стал, потом расскажу. Вдруг неосторожный шепот нас выдаст, и вот уже степняки пересекли невидимую черту, которую мы наметили в качестве сигнала к атаке. Щелкнули тетивы арбалетов, они стреляли первыми, а потом и лучники пустили стрелы. Мы специально дали арбалетчикам преимущество, так как они не могли нас выдать звуком натягивающейся тетивы. Конечно, перестраховка, но почему бы и нет? Разница была не так уж велика, секунда-две. Большинство степняков даже вскинуться в седле не успело, не говоря уже о том, чтобы как-то отреагировать. Я же начал действовать одновременно с арбалетчиками, активировав сразу два заклинания, вампиризм на шамана и слабость, на всех степняков. В ослабление вбухал максимальное количество энергии, почти половину из имеющегося. Много, но ничего, вампиризмом восполню, а первый удар должен быть и самым сильным. К сожалению, в этих размышлениях я несколько просчитался. То ли шаман оказался более сильный и опытный, то ли еще что, но энергия улетала на вампиризм только так, а вот восполнения не было. Шаман успешно отбил атаку. Испугавшись, что сейчас он займется мной, натянул лук и выстрелил. Вокруг шамана возник воздушный вихрь, сдувающий стрелу, но выстрел был сделан из магического лука, с увеличенной скоростью и, к тому же, дух не давал увести ее в сторону. Да и сама стрела была необычна, это была именно одна из тех 10 стрел, что я снял с прошлого шамана. Она содержала злого духа. Со смачным шлепком стрела пробила бедро шамана и глубоко вошла в седло. Он издал страшный вопль, а защита, что он удерживал, тут же рухнула. Энергия же поползла вверх, но недолго мне было радоваться. Всего пару секунд я безнаказанно откачивал магию, а потом шаман сам перешел в атаку. В мою сторону полетел дух, похожий на черную кляксу на ткани мироздания. Чувство опасности завыло. Действовал молниеносно, вначале переключил вампиризм на новую цель, потом еще раз скастовал слабость, персонально на духа, после чего энергии осталось совсем крохи. Дальше оставалось полагаться лишь на лук и собственную защиту. Выпустил целых две стрелы с заряженными наконечниками. Обе, в кляксу. Оба раза попал. Стрелы не то чтобы ее ранили, скорее отбросили и сбили с толку. А вот вампиризм на этот раз сработал штатно. Энергия из духа потекла небольшим, веселым ручейком. И противнику это явно не понравилось. Он в довольно неплохом темпе рванул ко мне. Когда ему оставалось всего метров 10, активировал щит крови с максимальной накачкой энергии. Собственно, потому и тянул так долго, хотелось поставить как мощно более сильную защиту. Когда же дух должен был врезаться в меня, выпустил в него еще одну стрелу, прямо в центр. Эффект выстрела в упор был явно лучше, чем раньше, она буквально вырвала из противника клуб тьмы. А, может быть, это вампиризм его так ослабил, как бы там ни было. Когда дух все-таки достиг защиты, Былой резвости у него не было, и продавить щит ему не удалось. Поняв это, он отпрянул, а потом и вовсе бросился в бегство. Я тут же снова повернулся к шаману, не дай бог тот опять шибанет чем-то подобным. К счастью, тот был занят стрелой, что его ранило. То ли считал это важнее противника, то ли полагая, что клякса и без него справится. Не тут-то было. Вампиризм я переключать не стал, а вот пятую заряженную стрелу выпустил. Ветер опять взвыл, отводя удар, но стрела опять лишь немного отклонилась, поражая шамана в ту же ногу, чуть выше колена. Невезучая она у него. Деактивировался вампиризм, говоря о уничтожении кляксы. Тут же переключил его на шамана. Вдруг рядом пролетела чья-то стрела, один из выживших степняков меня обнаружил и начал обстрел. Надо сказать, выжило их немного. События разворачивались стремительно, арбалетчики еще не успели перезарядиться, а большая часть врагов уже лежит на земле. К сожалению, около 8 противников имели при себе мощные амулеты, позволившие им избежать смертельных ранений. А может, им просто повезло. Натянул лук и выпустил в смельчака 3 стрелы, одну за другой. От первой он сумел увернуться, вторая же его ранила в руку. Третья стрела вошла в грудь, после чего степняк рухнул с лошади на снег. Одновременно вампиризм добил шамана, и оставшиеся в живых степняки бросились на утек. Вот только поздно. 5 сшиб на землю дружный залп арбалетчиков, еще одного достали лучники, а последнего – вампиризм. Бросил взгляд влево, там тоже все было закончено. Передовой дозор был перебит полностью. В общем-то, неудивительно, там стояли лучшие наши лучники. Не должны они были сплоховать, и не сплоховали. Я глубоко вдохнул и крикнул: «Молодцы, бой закончен. Лекарем осмотреть бойцов, здоровым собирать добро, коней поймать и стреножить, трупы тащите в лес, там разденем, и шевелитесь, пока опять кто-нибудь не прискакал». К нашему счастью, убитых и раненых практически не было, степняки стреляли, но, по большей части, не туда. Духи не только сделали моих людей менее заметными на фоне леса, но и соорудили нечто, что при беглом осмотре можно было принять за человеческий силуэт. Вот и стреляли кочевники в основном по этим обманкам. Я тоже спустился с дерева, чтобы поучаствовать в дележке трофеев. Понятно, меня интересовали только зачарованные предметы. В первую очередь осмотрел труп шамана. Плоть вокруг ран на его ноге выглядела так, будто им уже неделя, и за это время они успели основательно загноиться и почернеть. Да, с такими ранами не живут, разве что ампутация поможет. А ведь это еще шаман, который по умолчанию должен обладать лучшей защитой от злых духов. Опасные у меня стрелы были, жаль, мало осталось. Шаман, по местной традиции, был увешан различными оберегами. Фактически, стандартный набор, но были и отличия. Например, на поясе у него болталась небольшая гирька, представляющая собой. На спине же шаман нес предмет, который я вначале принял за щит, но описание показало, что это. Бубен слегка гудел от наполняющих его духов, пытающихся вырваться наружу. Повреди я его в бою, и шаману бы не поздоровилось. Сейчас же он стал опасен для меня самого. Постараюсь избавиться от этой вещи как можно быстрее, все равно пользоваться вряд ли осмелюсь. Было в нем что-то отталкивающее. Больше ничего интересного мной лично найдено не было, а вот остальным повезло, помимо очень хороших луков, им досталось несколько отводящих стрел и защищающих от магии амулетов. Себе я брать их не стал, больно слабенькие, да и от магии духов плохо защищают. В результате общак пополнился лишь доспехами, конями и частью оружия степняков. Но это было лишь начало. Когда все следы битвы были, по возможности, убраны, я снова достал бубен и повторил призыв духов. Теперь я просил восстановить и усилить нашу маскировку, а еще, убрать пролитую кровь и запахи, замести оставленные следы. Вышло отлично, этим шаманы и берут. Чем дольше ты находишься на одном месте, тем лучше результат. Духи учатся, улучшают и совершенствуют созданные ими конструкции. Окружающая местность вернула свой первоначальный вид, а мы оказались скрыты лучше прежнего.